Единственное, чего я не могу понять, почему Джули Олбрайт до сих пор жива. Покончив с Дойлом, он имел массу времени, чтобы добраться до нее. Джина и Магоцы переглянулись. «Его мог остановить Буран или, может быть, Биттеруд», — сказал Магоцы. «Он не рассчитывал столкнуться с такой системой безопасности». «Какой системой?» Джина поднялся на ноги. «Вот ты ему и расскажи. А я пойду звонить в Дандас, дам им несколько указаний». «Что?» «Шериф не знает, что ей делать, Лео. Ты это понимаешь. И мы собираемся сидеть, когда одно дело точно, а два предположительно зависят от ее действий. Ты не должен этого делать, Джина. Я буду тактичен. Ничего не выйдет. Сядь. Я сам позвоню». «Ну ладно, меня устраивает. Скажи ей, чтобы она налепила фото Уэйнбека на каждую корову». Магоцы подошел к своему столу и снял трубку, и чтобы дала указания всем своим патрулям на дорогах искать машину Дойла, и если найдут, ни к чему не притрагиваться. Шериф Айрис Рикер устала. Магоцы понял это по тону, когда она односложно поздоровалась с ним. «Привет, шериф. Это Лео Магоцы. Послушайте. Сегодня в ходе расследования выяснилась пара вещей относительно тех двух снеговиков в парке Теодора Уэрта, и мы думаем, что вам стоит знать о них. У нас все еще совпадение, пока ничего серьезного, но все же прослеживается слабая возможность причастности Курта Уэйнбека». «Понимаю». «Ну и ну». В ответ он услышал лишь одно слово. Джина не мог в это поверить. «Значит, пара пунктов. Во-первых, Уэйнбек может представлять куда большую опасность, чем мы думали. Для всех, а не только для своей бывшей жены. Наверное, он уже убил как минимум одного человека, детектив. Он, без сомнения, до сих пор в бегах, и он вооружен. Мы уже пришли к тому же выводу, он очень опасен». Магоцу закрыл глаза. Или он глупее, чем думал, или она куда сообразительнее, чем представлял Джина. «Я знаю. Просто на всякий случай хотелось предупредить ваших людей. Спасибо. И второе, нам в самом деле хотелось бы поговорить с ним о наших снеговиках, так что, если возьмете его, будем благодарны за сообщение». «Конечно». Магоцы пригнулся к телефону и нахмурился. Теперь предстояла самая тяжелая часть разговора. «Как бы потактичнее спросить ее, сделала ли она все из того, что любой коп считает азами своего дела? Есть ли какие-то успехи в поисках машины Дойла?» С другого конца провода донесся тихий смешок, и Магоцы откровенно помрачнел. «Что тут может быть смешного?» «Я не приминула бы позвонить вам, детектив Магоцы, если бы мы нашли машину Дойла. Мы оповестили все смены патрулей, милю за милей накрыли дороги, но у нас их немало, и это требует времени. Кроме того, мы сделали крупные копии фотографий Курта Уэйнбека и облепили ими все вертикальные поверхности в округе. С этим помогло местное самоуправление. Плюс мы выделили 4 дополнительных наряда, которые постоянно патрулируют дороги вокруг Биттерута, и офицеры лично предупредили всех фермеров по соседству. Вы получили ответ на свой вопрос?» «Я просто спросил, нашли ли вы машину?» «Об этом вы спрашивали вслух, но звонили вы не поэтому». Он слышал, что она улыбнулась и почему-то смутился. Кроме того, он почувствовал себя идиотом. Глава 20. В 9 часов, вернувшись домой, Магоцци обнаружил, что в духовке греется лазанья, а в холодильнике стоит какой-то изысканный салат. Не извлекая оружия, он обыскал весь дом, глупо полагая, что Грейс где-то прячется, и надеясь ее увидеть в черной фланелевой пижаме. Она ответила на первый же звонок по мобильнику. «Магоцци, наконец-то ты вернулся!» «Где ты? Ты оставила мне ужин. И я понял, что ты собиралась спать со мной». Грейс никогда не смеялась вслух, но он почувствовал улыбку в ее голосе. «Мы весь день пытались связаться с тобой и, наконец, позвонили в офис. Макларен сказал, что ты в пути и что вы нашли еще одного снеговика. И я решила скрасить тебе день. Это самое лучшее, что ты когда-либо для меня делала, и, кроме того, весьма не похоже на тебя. Это просто остатки от нашего ужина. Слушай, Магоцци...» Насколько я понимаю, ты будешь ждать за дверью с бутылкой мартини в пластиковом мешке. Послушай, Магоцци, это важно. Мы, похоже, кое-что нашли относительно тех снеговиков в парке. Он поставил тарелку и посерьезнел. Я слушаю. Мы вытащили ниточку из чата в сети. Там говорится следующее. В Миннеаполисе лепят снеговиков. Убей его, пока есть время. Закатай в снеговика. Сообщение появилось самое малое за 3 часа до того, как вы нашли тела. Иисусе! Магоцци подтянул стул и оседлал его. Значит, на конце этой ниточки может быть наш киллер. Вы проследили ее? Не смогли. С таким уровнем защиты мы еще не сталкивались. Мы трудились весь день и продолжаем работать. Сидели всю ночь у Харли. Мне придется вернуться, следить за программой всю ночь и весь вечер, и весь завтрашний день, не выключая мобильник. Я дам знать, как только у нас что-то появится. Магоцци не успел прожевать первый кусок лазаньи, как позвонил Джина. «У меня для тебя есть история на сон грядущий, Лео». Без предисловий начал он. «Я только что говорил с Маклареном. В Питтсбурге нашли труп в снеговике, точно как наши». Магоцци кончил жевать и проглотил лазанью. Она была восхитительна, но Магоцци с трудом справился с ней. Проклятье! И что они думают по этому поводу? Они предполагают, что действовал подражатель. Это был просто звонок вежливости, потому что все новости только и говорят о наших ребятах. Магоцци рассказал ему, что программисты Манкеранч нашли в интернете. «Провалиться мне, Лео, но я так и знал, что это случится, когда пресса навалилась на эту тему. Теперь нам придется находить трупы в снегу по всей стране. Закрывай свои гляделки, завтра нас ждет сплошной кошмар». После разговора с Магоцци Джина отвалился на спинку дивана и позволил молчанию спящего дома накрыть его спасительным покрывалом. Рождественскую елочку убрали уже неделю назад, но Анжела постоянно выметала иголки пылесосом, и в воздухе продолжал стоять запах еловых веток. Джина улыбнулся, услышав красноречивый скрип лестничных ступенек, вслед за которым последовало мягкое шлепанье ножек дочери, пробиравшейся вниз. Это был ритуал, которому она начала следовать пару лет назад после сюрприза рождения братика, которого так и прозвали сюрпризом. Как бы поздно отец не приходил, особенно если приходилось заниматься сложным делом или ему просто не спалось после того, как весь дом погружался в молчание, Хелен тихонько спускалась вниз, чтобы украдкой провести время наедине с ним. Для Джина это было почти то же самое, что получить Оскара за исполнение родительских обязанностей. Если ваша 15-летняя дочь все еще предпочитает тратить драгоценное время на общение со своим старым папочкой, то, наверное, ты ведешь себя правильно. Она появилась на нижней ступеньке, закутанная в свой теплый зимний халат, расплылась в улыбке, и на ее розовых щечках появились 2 ямочки. «Привет, папа!» Она шлепнулась на диван рядом с ним и клюнула поцелуем в щеку. «Привет, моя сладкая горошинка! Вот уж не думал, что вечером увижу тебя. Когда я пришел, твоя мама сказала, что ты уже уснула и храпишь, как дровосек». Дочка шутливо шлепнула его по руке. «И вовсе я не храплю». «Ну, ты уже нашел убийцу?» Хелен никогда не тратила время на пустые разговоры, но ее прямота всегда заставала Джина врасплох. Конечно, этого не должно было быть, но если внешность дочка, к счастью, унаследовала от матери, то личностное качество к худшему или лучшему от него. «Пока еще нет». «А какие-нибудь ниточки есть?» «Ищем». «Держу пари, что это серийный убийца», — с большой убежденностью сказала она. «Ты же знаешь, они любят хвастаться своими трофеями». Джина закрыл глаза и растер их. Сегодня в мир запущено столько информации, которая вываливается с телеэкранов и из интернета на детей задолго до того, как они обретут здравый смысл, позволяющий им отвергать весь этот ужас. Он хотел, чтобы дочь не так уж восхищалась его работой, и его пугала мысль, что придет день, когда она захочет пойти по его стопам. Как же он привязал их к шестам, отмечающим лыжную трассу? «Ты-то откуда об этом знаешь?» Хелен закатила глаза в классическом подростковом возмущении. «Папочка, да все это было по телевизору. В 15 лет не стоит столько смотреть телевизор». Она лукаво улыбнулась ему. «Вся школа видела тебя и дядю Лео во вчерашних новостях. Эшли думает, что дядя Лео просто классный мужик». Джина только моргнул, услышав это определение. «Она слишком молода, чтобы думать о таких вещах, не так ли?» «Да и ты тоже хорошо смотрелся, папа». «Вот спасибо. И скажи Эшли, что Лео так стар, что мог быть ее дедушкой». «И вовсе нет. Но, по крайней мере, отцом». Хелен вскинула голову и одарила его одной из этих пугающих его улыбок мудреной женщины, которую он в эти дни все чаще и чаще видел на ее лице. «Папа, а ты не знал, что молодых женщин в нашем возрасте всегда привлекают мужчины постарше?» «О, Боже милостивый», — думал Джина, глядя на это странное, удивительное создание, сидящее рядом с ним в своем пушистом красном халате. Детский халатик, женское лицо. Этого он не понимал. Глава 21. Около 8 вечера Сэмпсон без предупреждения зашел в кабинет Айрис и плюхнул на ее стол термос. Его манера поведения напоминала ей славные дни старого Пака, когда тот после охоты в середине ночи приносил свои трофеи в виде грызунов и клал ей на подушку. «Надеюсь, там не мышь?» — спросила она, тыкая в термос карандашом. Сэмпсон удивленно посмотрел на нее. «Ни в коем случае. Это лучшее сырное печенье в городе, от траппера на 8-м шоссе. Но если вы предпочитаете мышей, я видел парочку в шкафу с досье». Айрис приходилось весь день держать на лице фальшивую любезную улыбку, так что она слегка удивилась, убедившись, что в первый раз, как утром выползла из постели, она улыбается от всей души. «Спасибо, лейтенант Сэмпсон». «Пожалуйста, прошу, шериф». «И спасибо за то, что вашими стараниями я сегодня не чувствовала себя идиоткой». «Вы сегодня отнюдь не были идиоткой. В противном случае я бы дал вам знать». «Почему вы еще не на месте? Ведь у вас был чертовски длинный день». «Как раз заканчиваю. Пока мы не поймаем Уэйнбека, я разрешила всем, кто этого хочет, работать сверхурочно. Можно ведь это сделать?» «Черт возьми, шериф Булардо разрешал сверхурочные смены игрокам в покер, так что, думаю, вы имеете полное право». Он перебрался в глубокое кресло и задрал ноги. Айрис собиралась в ближайшее время сообщить ему, что это дурная привычка. Приносил ли он ей сырное печенье или нет? Не так давно звонил детектив Магоцци. Он сказал, есть версия, что Курт Уэйнбек может иметь отношение и к снеговикам в Миннеаполисе. Скорее всего, это оперативные данные. В противном случае половина миннеаполисской полиции уже топталась бы здесь. Им страшно хочется побеседовать с Уэйнбеком, поэтому интересуются, как у нас идут дела. Сэмпсон прищурился. Он в самом деле интересовался? Но не в прямом смысле. Он просил, если что-то прояснится, тут же позвонить. Сэмпсон вздохнул и закинул руки за голову. «На месте Уэйнбека я уже был бы за 1000 миль отсюда. Даже если он не убрался, мы наглухо перекрыли весь округ. Я думаю, что сегодня мы можем спать совершенно спокойно. Говорите о себе, а мне 10 лет в ночных кошмарах будет являться лицо Стива Дойла». «Я понимаю вас», — тихо сказал он, переводя взгляд к окну, за которым на озерном льду внизу мерцали огоньки в рыбацких шалашах. «Знаете, когда я только начинал, то думал, что в конечном итоге привыкну и к местам преступлений, и к мертвым телам, и к насилию, потому что все это часть работы, и если ты не сможешь привыкнуть, то сойдешь с ума». Вслед за его взглядом Айрис тоже посмотрела в окно и подумала о хорошем человеке, которого она никогда не встречала, по имени Стив Дойл, погибшего здесь, на озере Киттеринг, в нескольких сотнях ярдов от того места, где она сидела. «Ну и вы, наконец, привыкли?» «Наверное, кое-кто смог привыкнуть. Мне это не суждено». Сэмпсон отвернулся от окна и посмотрел на кучу бумаг на ее столе. «Донесение с мест?» «Да нет, с ними я уже разобралась. Теперь я пытаюсь разобраться в сообщениях, которые пришли к дежурному ночью и сегодня днем. Просто убедиться, что мы ничего не упустили».